Готовы слышать Слово Божье? Мы все хотим что-то получить. Хорошо. Тема, на которую сегодня хотел поговорить. Вы знаете, очень важная тема. Я много об этом думал и рассуждал. Вы знаете, мы иногда задаем вопросы себе. Почему у одних людей успех, у других людей нет успеха? У одних людей они могут, мы только что с Василием разговаривали буквально 5 минут, у меня время вообще потерялось. Полчаса где-то назад мы с ним говорили, где-то минут 40 назад, когда он приехал. И мы говорим, один человек может трудиться над одним человеком, может трудиться несколько лет, и перемен никаких. А в другом случае ты можешь идти, за 5 минут несколько человек могут загореться огнем и поменяться жизнь в корне. Вообще, задавали себе вопрос, что это вообще такое? Откуда оно все берется? Откуда жизнь приходит? Что происходит? Тема, о которой я сегодня хотел поговорить, называется «Дыхание жизни». Я хотел, чтобы мы сегодня сосредоточились внимательно, потому что я хотел некоторые ключевые моменты сказать. Дыхание жизни. Знаешь, мы интересно задумываемся, смотри. Давайте откроем с вами Бытие, 2 глава. Бытие, 2 глава. У кого есть Слово Божье, пожалуйста, носите с собой, если нет, потому что мы всегда бываем здесь. Бытие, 2 глава, 7 стих. Здесь написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного». Раз, окей? Смотрите, что получается. Создан человек, отличный, хороший человек. Сделай меня чуть-чуть потише на основных колоночках, пожалуйста. Потому что когда я начну кричать, все оглохнут. Хорошо, смотри. И здесь написано: «Создал Господь Бог человека из праха земного». Создан человек, отличный человек, хороший, с руками, с ногами, с глазами, полностью готов для того, чтобы что-то с ним происходило, ходить. Но отсутствует один маленький элемент. В нем нет жизни. Аминь. Один маленький элемент отсутствует, нет в нем жизни. И смотрите, написано здесь вторая вещь. «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Смотрите, что происходит в нашей жизни очень часто. Прах всегда был прахом. Если Бог не прикоснется к тому, что ты делаешь, о чем молишься и постишься, это всего лишь мертвый Адам, не имеющий жизни, и эту жизнь нельзя подделать. Ее может вдохнуть только Господь. Вы все со мной? Только Господь может вдохнуть дыхание жизни. Как узнать, где есть Бог, а где нет Бога? Простой элемент. Жизнь. Вы все со мной? Слушайте меня очень внимательно. Это важный аспект у всех в нашей жизни. Один человек может выйти и проповедовать отлично, начитанно, знающе. И у него нет ничего. Другой может выйти дрожащим голосом, рассказать 2 слова, 2 фразы, и все люди находятся в славе Божьей. Вы все со мной? Только по одной причине. Потому что с этим человеком есть Бог. Господь прикасается к его голосу. И то, что исходит из его внутренности, исходит Господь. Он дышит через тебя и меня. Все, что мы на этой земле создаем, делаем, строим, если в этом нет Господа, беги оттуда, вы все со мной, бегите оттуда, не ваше место там, где мертвое. Бог хочет дать тебе жизнь и хочет посадить тебя туда, где есть жизнь, и чтобы из тебя истекала жизнь. Я встречал людей, 70-80 людей уже в Господе, верующим с детства. За их плечами нет ничего. Вы все со мной? Церквя, набитые массами людей, толпами людей, которые сидят, и в их жизни не происходит ничего. Кто со мной согласен? Поднимите руку. Абсолютно ничего. Я могу 2 руки поднять. Люди приходят в служение, один раз в воскресенье на 2 часа. И они говорят, что они служат Богу. Я не могу ему не служить. Вы слышите? Когда он входит в тебя и меня, у тебя, кроме Бога, ничего нет. У тебя своя жизнь уходит на такой второй план, что тебе эта работа быстрее бы остаться овертайм и заработать деньги. Но чтобы сбежать из этой работы, потому что ты знаешь, что у тебя есть кто-то, кому ты нужен. У тебя есть кто-то, кому ты нужен, кому ты можешь засвидетельствовать. И эта работа, она просто тебе как обуза, вы все со мной. Мне моя работа это обуза, потому что 9,5 часов из моей жизни уходит только чтобы заработать на мои биллы. Я не могу от этого убежать, вы понимаете, мы не можем бросить работу. Но для меня это обуза. Я выкраиваю каждый момент моей жизни для того, чтобы побыть с людьми, засвидетельствовать, сделать что-то для Иисуса. И меня никто не заставляет идти в церковь, вы все со мной. Я бегу сюда, потому что я знаю, что здесь моя семья, раз. И здесь мой любимый Господь, который делает чудеса. После служения, у кого есть свидетельство, пожалуйста, приготовьтесь. Да, я знаю, у Наташи есть. У кого еще есть свидетельство? У кого-то есть свидетельство? Кто-то. Сережа, может, немножко засвидетельство, да, как он съездил в Орегон, просто немножко засвидетельствуешь, да? И просто у кого есть, мы в конце дадим просто место. Вы выйдете, скажете, что Господь делает в вашей жизни. Потому что я не верю, что в процессе недели у вас была пустая жизнь, амин. Великая жизнь была у нас. Дыхание жизни. Почему там дышит Бог, а там не дышит Господь? Почему люди создают целыми служениями? Количество ни о чем не говорит. Вы все со мной здесь? Абсолютно! Если количество было бы показателем помазания, то верующие были на самом последнем месте, вы все. Потому что дворцы и стадионы по 150, по 250 тысяч забиты людьми, которые слушают рок. Приходят и качают там какую-то ерунду. 250 тысяч пришло, знаете, стукнутых наркоманов и алкоголиков и блудников отпраздновать дьявола на рок-концерте. То наши церкви тогда на самом последнем месте. Вы все со мной? Количество не говорит о жизни и не говорило никогда. Иисус когда сказал некоторые слова, «Если не будете пить моей крови и есть моей плоти, не имеете части со мною». 70 учеников сказали, мы не людоеды, и пошли. Он разворачивается к 12 и говорит, а как насчет вас? Они говорят, о, не. Они сказали, нам все равно, что мы будем кушать и что пить. У тебя глаголы вечной жизни, даже если мы съедим тебя, Иисус. Вы понимаете, да? Иисус иногда не объясняет то, что Он делает, вы понимаете? Он объяснил им только после смерти, а потом они поняли, ах, вот оно что, вернее, до смерти своей. Помните, когда вечеря была? А вот она кровь. Они уже думали, что съедим Иисуса скоро. Вы понимаете, что у тебя должна быть слепая вера? Вы все со мной. Второй случай. Идет Иисус, да? И это, ему говорят, знаешь как, ну, помните, он говорит, разрушьте сей храм, и я создам его в 3 дня. А они в шоке, фарисеи пришли, говорят, этот храм строился 46 лет, как ты можешь его в 3 дня воздвигнуть? А ученики, ну 3, that's okay, поработаем немножко. Вы понимаете? Написано, только после смерти они поняли, что он говорил о храме, что тело своего. Можешь ли ты следовать слепо за Иисусом, куда он идет? Даже он тебе не объясняет, куда он идет. Потому что в Иисусе есть жизнь, амин. Они шли за ним не потому, что он был каким-то, знаете, сверх, каким-то, знаете, человеком, или что, они просто знали, что у него, они говорили, у тебя глаголы вечной жизни. У тебя глаголы вечной жизни. Смотрите. Псалом 126. Господь, благослови нас. Мы так нуждаемся в Тебе, любимый. Смотрите, Псалом 126.1 здесь написано. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Еще раз, Псалом 126, 1 стиха. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Если Бог не созиждет, мы строим церквя, служение. Делаем конференции, нам кажется, что там Бог. Но когда все заканчивается, там остается пустое место. Это прекрасно созданный Адам, но не имеющий дыхания жизни. Вы все со мной? Прекрасно созданный Адам, отчетливо сделанная церковь. Все по плану, все выходят вовремя, у нас даже брошюрка есть. Но отсутствует один маленький элемент. Там нет дыхания жизни. А дыхание жизни только может быть там, где пребывает Господь. Так ты можешь мне сказать сейчас, так что это? В основном во всех церквях Бога нет? Но если ты сейчас это откровение только получил, то слава Богу. Вы все со мной? Здесь есть честные люди или нет в этом зале? Может, когда мы станем честными, в нашу жизнь придет Бог и изменит наши судьбы и семьи, и мы загоримся огнем. Если люди находятся в церкви, в первоапостольской церкви нельзя было обмануть. У нас обман, это вообще уже на уровне святости находится. Если бы все обманывали, то это вообще Господь уже всех бы вознес давно. Я не считаю блуд, кража, вся эта нечисть, которая собрана в церквях, родные мои. Мне Бог дал просто, знаете, тему именно для церквей. Я не знаю почему, я постоянно начинаю говорить, у меня постоянно, знаете, я ухожу вот в эту струю. Я думаю, да ладно, уже буду в этой струе и никуда не уйду. Господь хочет что-то изменить в нашей нации, вы все со мной. Он хочет через тебя и меня менять что-то в жизни этих людей. Но ты не можешь ничего делать, если около тебя не будет Господа, если через твои уста не будет литься жизнь, если ты не будешь наполнен дыханием жизни. Одна единственная вещь. Прекрасно созданный Адам, но не имеющий никакой жизни. Бог хочет найти, через которых он сможет дышать и использовать их. Но есть одно но. Бог не вдыхает жизнь в то, что он не создавал. Еще раз повторю. Бог хочет использовать тебя и меня. Бог хочет использовать нас. Но он никогда не вдыхает свою жизнь в то, что он не создавал. Вы все со мной? Почему многие люди могут кряхтеть, коптеть всю свою жизнь над служением, которым создали их руки? Окей, что-то не работает, меняем пастыря. Что-то не работает, этого туда отлучить, туда-сюда. Мы будем делать все возможное. Господа нет, вы все со мной. Нету жизни, нет Бога. Где Бог? Где Господь? Нет дыхания жизни. Бог никогда не вдыхает вещи, свою жизнь, в что-то не созданное им. Вы понимаете, вы замечаете, что, вот, например, вот взять даже Encounter, да? Вот мы сейчас в этих вещах. Вы знаете, что это не Бог пришел нас благословил. Это просто до нас, до всех, мудрецов, в одно прекрасное время дошло. Там двигается Бог. Вы знаете, что это не он к нам пришел, это мы начали делать то, что, в том, что он движется. Вы все со мной? Мы сейчас выйдем из этого, помазание пойдет дальше, но без нас. В этом есть мудрость. Будь там, где Господь движется. Вы все со мной? Будь там, где он движется. Как Илия, был гром, было то, и потом был тихий шепот. Но Бога там не было, Бога там не было. Бог был в тихом веянии, в тихом шепоте. Если Господь будет в чем угодно прыгать, кувыркаться, колесики на сцене крутить, я буду делать все возможное. Если в этом Бог, я это делаю. Вы все со мной? Там нет Бога. Но если с тобой Бог, приведи ко мне хотя бы одного покаявшегося, измененного человека. Мы с тобой просто сядем и рассудим. Вы понимаете, о чем я говорю? Написано: по плодам их узнаете их. Простая вещь. Мы можем друг друга рассказывать, что-то слюна будет вылетать. Очень простой факт. Доставай из своего чемодана свою веру, а я свою веру достану со своего чемодана. И мы рассудим, за кем идет Бог, с кем движется Бог, кто находится с Богом. Движутся ли за тобой чудеса, знамения, делает ли что-то Бог в твоей жизни. Родные мои, ровно через 5 дней будет излияние Духа Святого, которого вы не видели в своей жизни еще. Вы слышите меня? Вы, те, которые едут на молодежный энкаунтер, Господи, Господь что-то такое для вас приготовил, что я сейчас молюсь, я даже не знаю, что там происходить будет, вы понимаете? Я ожидаю, у меня всего мурашки по моему телу идут. Господь просто говорит: спасибо вам, мои любимые дети, что вы приготовили атмосферу для меня действовать. Вы слышите, что Господь говорит вам? Спасибо вам, драгоценные дети, что вы сделали для меня платформу действовать. Там, где пост и молитва и голод, три составляющих вещи, там приходит Бог так, как Он не приходил нигде. Там движется Он меняет судьбы. Вы увидите, что будет делаться. А нас уже весь Вашингтон знает. Родные мои, у нас до лета только 5 энкаунтеров еще. Вы можете, что будет твориться? У нас только один маленький-маленький прошел. Такой, мы собрали несколько, сколько, 30-40 человек, да, так поехали, да, 35 человек, 30, 25 человек и плюс служителя там, да, там, в общем, наша группа была. Представляете, в этот раз едет около 70 человек, да, и только людей записавшихся, и еще плюс 20, чуть больше 20 служителей едут. Это будет что-то великое, вы все со мной? У нас взлетит крыша в этом здании, потому что Господь будет что-то делать большое. Вы знаете, родные, для меня нет жизни, как только быть в том, что Господь делает, вы все со мной. И я хочу видеть чудеса, я хочу видеть улыбки на лицах людей, и я хочу видеть дьявола раздавленным, вы слышите меня? Для меня нет другого наслаждения, чем видеть эту нечисть, раздавленную в моей жизни. Он столько зла сделал моей нации. Пока в моей жизни есть дыхание, я буду уничтожать дьявола, его дела, все, что он делает. Ты должен ходить в огне. Он должен бояться тебя. О, как он боится нас, родные мои. Он не боится твоих слов. Он боится, когда ты закрываешься в своей комнате и идешь в очередной пост. О, я жду, что-то будет великое на этом энкаунтере. Господи, я там, где дышит Бог, вы все со мной. Я был просто Адам. Эта маленькая группа была просто маленьким Адамом, который создал Господь. И потом он пришел и подул свое дыхание жизни. И все начало оживать. И люди хотят, люди ломятся, люди не знают уже, как записываться на это все. О, я так благодарю Господа. Некоторые говорят, Бог движется в разных вещах. Ну, это ваше ведение. Наше ведение проповедовать Евангелие? А? Наше ведение проповедовать Евангелие? А что тогда у них в церкви за ведение? Конференции делать? КВНы? Алло, народ Божий. Наше ведение приводить людей к Господу, это нам Господь нашей церкви дал? Это Бог сказал всем, вы все со мной. Как может кто-то говорить, это ваше видение, вы в этом двигаетесь, пусть вас Бог благословит. Ой, Он нас благословит. Потому что мы делаем то, что Он сказал, амин. Потому что я хочу быть в том, в чем движется Бог. И мне все равно, что Он мне скажет делать. Мне все равно, куда Он мне скажет двигаться. Я хочу, родные мои, у меня просто, знаете, много лет назад пришла такая великая мечта. Я увидел некоторых помазанников. Бенихин, а я вам уже говорил, да? Бенихин, Смит Вигельсфорд, Кэтрин Кульман, разные люди, там, вы знаете, таких, которые там изгоняют бесов, там, знаете, это Боб Ларсон, Сандей, да? И мы смотрим, у них служение такое. Я говорю, знаете, мне такая пришла ненормальная мысль. Просто ненормальная. Я говорю, Господь, да, я могу, я знаю, что я хочу стать таким человеком. И если я буду с Богом ходить, я этого достигну. Но у меня пришла еще сверх такая, знаете, ненормальная мысль. А что если у нас будет 100 таких людей? А потом эти 100 сделают еще 200 таких людей. Когда дети будут возлагать руки, больные будут исцеляться. Майкл подойдет и скажет, дьявол вон во имя Иисуса, дьявол вылетит из человека. Дети, женщины, бабушки будут это делать, потому что это для всех, вы все со мной. Господь это дал всем. И вы уже были свидетелями на том, что Господь делал на прошлом энкаунтере. Как через женщин, через мужчин, через парней. Господь просто действовал через нас. Знаете, мы многие пытаемся... Знаете, многие церквя, пастора, служения пытаются вырасти. Ой, что тут у нас? Возьмите его, пожалуйста. Потому что он занимает мое время. Наши маленькие детки. Хорошо. Смотрите, многие служители пастора служения, да, пытаются вырасти на проповедниках заезжих, на конференциях, КВН. Это все мусор, который не использует Бог. И все сказали, это мусор, который не использует Бог. Знаете, почему я говорю, что это мусор? После того, когда уезжает проповедник, что остается в церкви? Ничего. И все сказали... После того, как заканчивается конференция, ничего не происходит в церкви. Я просто честный человек, и я хочу видеть честных людей вокруг меня, которые придут и скажут, ничего не происходит, не каются. У нас наоборот, только все в мир уходят. У нас только траур в церквях. Помолитесь, братики-то, сестрички, мои детки в миру. Помолитесь за мою семью, она разваливается. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что это нужно изменить. Вы со мной? Это нужно изменить. Дьявол делает свое дело. Но когда поднимется церковь его, которая скажет, а теперь так больше не будет. О да, вам всем будет жарко. Вы уже чувствуете это. Но настолько приятно, да? Ты чуть в аварию не попал, а потом говоришь, ну, слава тебе, Господь. Другие бы там, знаешь, там... С машин матюки летели такие, что окна повылетали бы от матерей. Понимаешь? А тебя Господь просто проводит этим путем. Ты не можешь. Родные мои, для меня наоборот, показатель, то, что за тобой и за мной охотится дьявол и ненавидит и разрушает, это говорит о том, что ты живой, что с тобой ходит Бог. Когда против тебя кто-то воюет и кто-то хочет остановить, значит, ты куда-то идешь, амен. Если кто-то тебя хочет остановить, значит, ты куда-то движешься. Вот смотрите, он поймал малого опять. Он двигался ж куда-то. Он бежал на сцену со всего разгона. Его бах и поймали. Вот так и дьявол. Дьявол никогда не гоняется за кем-то, кто никуда не движется. Амин. Никогда. Никогда в жизни. Никогда в жизни. Дыхание жизни. Я хочу, чтобы каждый из вас просто стал мудрым человеком. Знаете, иногда, вы понимаете, что те люди, которые будут просить, Господи, приди к нам и дай нам пробуждение, все церкви об этом молятся. Все могут это подтвердить? Все церкви сидят и молятся, Господь, дай нам пробуждение, пробуди. Ну кто из пастырей не молится об этом, родные мои? Скажите все. Десятилетиями, годами, 10-20 лет ничего не происходит. А оказывается, Бог давным-давно двигается, только не по твоим рельсам. У Него свои рельсы есть, вы все со мной. Ты просто должен узнать, пойти и сесть на этот поезд, и все будет очень просто. Мы не пытаемся, чтобы наше ведение заработать, завести что-то. Господь, благослови, благослови. А Господь сидит и говорит, не благословлю, не благословлю. Понимаете? Почему? Потому что там Бога нет. Он не благословляет созданное руками человеческими. Если Он сказал Аврааму, в Исааке наречется тебе имя, и семя будет продолжаться через Исаака. Какой смысл ты Измаила заделал? И потом говоришь Господу, Господь, лишь бы он только был живым и благословенным перед лицом твоим. Понимаете, что он уже успокоился. И потом Авраам все, что начал делать, он начал сильно Господа просить, чтобы Господь благословил Измаила. Мы натворили Измаила в своей жизни, куча. И ходим, бегаем за Богом, постимся, молимся, да оставь, отпусти. К тебе Исаак придет, обещанный Господом, амин. Родные мои, Исаака никто не благословлял. Откройте. Исаак родился каким? Благословенным. Зачем тебе мучаться, потеть над тем, что не работает, когда уже давным-давно идет поезд и все работает? Прыгай туда, становись служителем, подрывайся, и Господь будет использовать тебя. И не надо будет, мое, Господь, благослови мое, я им только же докажу, что ты со мной. Да какая разница, мы все в одной семье и делаем одно дело, амин. О, Господь, измени наши судьбы, измени наши мозги. Смотрите, там, где нет дыхания жизни. Смотрите. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Очень простая вещь. Какие у нас плоды, родные мои? Какие плоды у нас? Какие плоды? По плодам их узнаете их. По плодам их узнаете их. Это такая, знаете, такая простая вещь, но которую никто не использует. Никто не задумывается над этих вещах. Абсолютно никто не задумывается. Но если ты честно сядешь и обернешься назад и посмотришь на свою жизнь, тебе нужно что-то очень радикальное в корне изменить. Что-то нужно радикально менять в нашей жизни. И я так благодарен Богу. Знаете, написано в Библии, такие слова написаны. Великое приобретение – быть благочестивым и каким? И довольным. Довольным – это просто иметь удовольствие. Вы знаете, родные, я каждое утро просыпаюсь, я благочестивый и довольный. Вы понимаете, что я просто в большом удовольствии, потому что я хожу с Ним. И Он ходит со мной. И мы можем здесь говорить, не говорить, но когда Господь действует, и когда Он меняет судьбы, Он меняет. Когда где ты появляешься, Господь жизни меняет людей. Почему? Потому что Он живет в тебе. Дыхание жизни. Он только дышит на тех, кто в Его воле. Делают то, что Он заповедал. И Иисус ходит с этими людьми. Рассказать вам секрет, как ходить в огне и не потухать? Некоторые хотят знать, вот как вот, это есть же формула, да? Как вот ходить в огне и не потухать? Все это об этом мечтают. Простой секрет. Делай то, что Он сказал. Это все знают, но никто не делает. Мы все Библию откладываем и кричим: «Господь, почему я тухну? Господь, почему в моей жизни ничего не происходит?» Потому что Он сказал: «Любите Меня, исполните заповеди Мои». Огонь не потухает у тех, кто исполняет Его волю. Ты будешь съезжать дальше и дальше, если ты не будешь ходить в огне и исполнять волю Его. Марка, 16 глава. Это одно из моих самых любимых мест. Одно из самых любимых. Смотрите, как не потухает огонь. Вы все уже наизусть должны знать это место. Это моя одна из самых любимых мест. Если кто-то тебе из людей начнет говорить, что это не для тебя, это не твоя воля, открывай ему Марка 16 глава с 15 стиха, и все. Вы знаете, почему я просто пришел в шок один раз? Давно-давно я сел на лавочку около 12 лет назад, когда я получил духовное крещение, водное крещение, когда я полностью, знаете, как уже, ну как, стал членом церкви. И я спросил у одного диакона, говорю: «Что мне делать теперь? Потому что внутри у меня что-то шевелится, но я не знаю, что делать». Он говорит: «Ты сделал то-то, да, покаялся, да, принял водное, да, духовно, ты говоришь на ином языке, да». Ты говоришь: «Да», я говорю: «Все, сделаю, молюсь дома». Он говорит: «Ну все теперь». Он говорит: «Ну все теперь, теперь ты можешь просто успокоиться и расслабиться». И знаете, я говорю: «Если я такому Богу буду служить, я лучше не буду Ему служить, потому что я не верю в такого Бога, вы слышите?» Я ему сказал: «Я не верю в такого Бога». Это очень тихие слова, но это очень сильные слова. И я не верю в такого Бога. Я не верю в спящие церквя. Я имею в виду по-настоящему спящие. Ты приходишь, они спят. На утреннем служении выспавшиеся люди сидят, спят. Это духовные вещи, вы всем со мной согласны? Я не верю в невесту-калеку. Подобное соединяется с подобным. Бог придет не за невестой на коляске, на костылях, на ходунках. Бедная еле-еле идет. Дьявол искалечил. Бог ищет невесту, которая уже будет возноситься и кого-то за чуба еще с собой схватит. Вы все со мной? Еще кого-то по дороге прихватит, возносясь. Господь таких людей ищет. И смотрите, что здесь написано. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вот тебе весь секрет. Идите по всему миру, где ты находишься, проповедуй Евангелие всякому творению, всякому человеку, кто с тобой рядом находится. И написано: кто будет веровать, крестится и спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. О, Иисус, как я благодарен Ему за это место! Если бы вот этого места не было в Библии, родные мои, я бы даже, я никогда бы не смог стоять перед вами и говорить вам, что каждый из вас способен это делать. Я так благодарен Иисусу, что Он это сказал. Он это своим ученикам сказал. И теперь каждому из вас я помогу состояться в Боге. Вы слышите? И каждый из вас станет сильным воином. Вы слышите? Каждый из вас станет сильнейшим воином в Иисусе Христе. У меня есть уже служение. Я подхожу к одной сестре. Я говорю, Господь хочет использовать тебя, Он уже использует меня. Я говорю, как же? Да у меня 6 детей. Как использует меня Господь? Ну как, умажем, вставить, надо всем. Я говорю, так что, неверующие тоже все в использовании Господа? Вы понимаете, я не понял, что все неверующие, всех использует Господь. Все же детей имеют, амин. Понимаете, что есть что-то, что Господь использовать хочет. Детей все рождают. Я не понял, что крокодилов тоже Господь использует. Они тоже детей рождают. Вы понимаете, да? Я имею в виду так, что тебе, рождение детей и вынашивание это воля Божья для нашей жизни? Он хочет, чтобы что-то следовало за тобой. Амин. О, Господи. Когда у людей звучит твое имя, какая реакция идет на тебя? А? О! Когда тебе говорят, знаем мы его. Да не знаете вы его. Меня ненавидят только те, которые меня не знают. Как только меня кто-то узнает, мы влюбляемся друг в друга. Вы все за мной. Это тактика дьявола. А, Шаповалов, знаем. Ненормальный. Харизмат стукнутый. Я говорю, приходи, обнимемся. Я тебе покажу, кто такой Господь. О, Иисус, спасибо тебе. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, раз. А кто не будет веровать, осужден будет. Это твой выбор. И потом дальше написано. А те, кто уверует, да, уверует, их будут сопровождать сии знамения. И так далее, и тому подобное. Тебя должны сопровождать знамения. Знаете, иногда многие люди знают, что в том или ином месте движется Господь. И наше сердце влечет нас туда. Но нам не нравится, через кого Бог делает что-то. Вы понимаете? У нас такой смех сейчас начался. Виктор Музычук, да, в Калифорнии, он тоже делает энкаунтер. У него тоже, Господи, это наш, знаете, как духовным отцом даже назвать, потому что мы все прошли через него. Господи, благослови этого служителя, я так люблю его. Понимаете, самое интересное, люди, которые живут там, они хотят сейчас ехать на энкаунтер сюда. Потому что свой пророк в своем отечестве не принимается. Не надо, мы с ним соседи. Так это ж классно, ты с ним сосед, в любой момент можешь поговорить. Он будет переться в Вашингтон на наш энкаунтер только по одной причине, потому что, знаешь, вот, чтобы только не к Виктору ехать. Мне все равно, но это смешно, как будто Бог другой здесь. Ой, а отсюда туда едут. Говорят, мы знаем этого Шаповалова, знаем эту тусовку, мы все это знаем. 1 Тимофея, 2 глава, 3-4 стих. Тоже все наизусть должны знать. 1 Тимофея, 2 глава, 3-4 стих. Здесь написано. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Господи, это такие сильные слова. Божья воля, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А что такое познание истины? Это чтобы они познали вот это место, чтобы все люди спаслись и опять достигли познания истины. И это не заканчивается. Господь хочет менять судьбы людей. Бог хочет использовать каждого из вас в великом пробуждении. Существует один вопрос. Хочешь ли ты быть использован Богом на высочайшем уровне? Некоторые люди взвешивают все и говорят, это не для меня. Не потому, что они не хотят быть с Богом, а потому, что цена слишком велика. Вы слышите меня? Цена слишком велика, потому что в месяц мы постимся по 15 дней. Алло. Вы все здесь? И я получаю огромное удовольствие. И мне мало. Мы молимся каждый день. И многие люди спрашивают, что вы делаете, что у вас вот происходит движение? То, что происходит в церкви, меня мало волнует. То, что происходит за церковью, вот это меня волнует. Сейчас приедут наши жены, женщины, сейчас приедут наши девушки. Вы видите, какой огонь сейчас будет. О, Господи, я их не дождусь. Я звонил им, они уже в автобусе. Там такой шум, гам стоит в том автобусе. Света говорит, не могу ничего говорить, тут все свидетельствуют, ничего не могу. Представляете, едет 8 человек, и все свидетельствуют. Никто никого не слушает. Почему? Не потому, что они не тактичные, а потому, что их нельзя закрыть. И все. Они не могут друг другу нарассказываться, что делает Господь. Смешно, да? О, Иисус, я так люблю Господа. Он такой добрый, амен. Родные мои, Иисус, сказать вам откровение, великое откровение, глубочайшего откровения ты никогда в жизни не поймешь. Самое глубокое откровение, которое когда-либо приходило в мою жизнь. Знаете, какое? Иисус хороший. Он очень хороший. Вы слышите меня? Он очень, очень хороший. Он любит тебя. Он не смотрит сподолба на тебя. Он ждет, чтобы его сын и его дочь стали похожими на своего отца. Аминь. Он ждет тебя. Он ждет, чтобы тебя использовать. Будь мудрым, прыгай туда, где движется и дышит Дух Святой. Вы все со мной? Будь мудрым и прыгай туда, подсоединяйся туда, где движет и дышит Господь. Аминь. Давайте все с вами встанем. Прославим Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, драгоценный наш. Мы благодарим Тебя за жизнь, благодарим Тебя за святость Твою, которую Ты даешь, благодарим Тебя за огонь, благодарим Тебя за славу, Господь, которую Ты изливаешь на нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, мы славим Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе, родной наш. Мы благодарим Тебя, Иисус, за жизнь, благодарим Тебя за огонь, благодарим Тебя за славу Твою, Господь, благодарим Тебя за силу, которую Ты даешь, благодарим Тебя, за Господь, за все, что Ты будешь делать. Мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь, которую Ты даешь, Отец, за молодежь, которая придет к Тебе, Господь, и мы увидим тысячи спасенных, мы увидим нашу нацию на коленях, Господь, мы увидим нашу нацию с поднятыми руками, Господь, мы увидим наших детей, нашу молодежь, которая сошла с наркотиков, Господь, которая оставила блуд, порнографию, которая оставила анонизм, которая оставила, Господь, мой всякий алкоголь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь свободу, Ты даешь жизнь, Ты даешь святость, Господь. Мы поклоняемся Тебе и верим в живого и сильного Бога, который изменяет судьбы. Мы только начали, Господь. Но, Отец, мы знаем, что великие чудеса будут следовать в этом году, Господь. Мы только начали в этом январе, Иисус, и мы уже видим великую славу Твою, которая изливается, Иисус. Мы благодарим Тебя за ведение, Иисус. Еще только февраль, Господь, а уже все движется, все шевелится, Господь, потому что мы служим живому Богу, мы служим живому Богу и благодарим Тебя за все, любимый наш, за все Тебе, спасибо, Amen, Amen. Хорошо, любимые, сейчас у нас будет небольшое время для тех, которые, садитесь, пожалуйста, для тех, кто хотел бы засвидетельствовать, пожалуйста, Наташенька, иди сюда, засвидетельствуй, что Господь сделал с вашим сыночком. Хорошо. Кто еще хочет, пожалуйста, есть время сейчас, не задерживайте в себе. Мы с мужем едем на энкаунтер помощниками служителей, и у нас была проблема, мы не могли найти, кто будет сидеть с детьми, у нас трое детей. Вы видели, здесь бегают. И нашли одного человека, у нее трое детей, Катенька ее зовут. Она говорит, я буду сидеть, я говорю, я тебе деньги заплачу. Она говорит, что с ума сошла, я тебе так посижу. Слава Богу. И позавчера... В четверг я договариваюсь на трехдневный пост с нашей Настюхой. Настенька. И в четверг еду с Андреем к вам, к Галине с Ритой. И слышу, как Наташа говорит, как на нее дьявол нападал. Что у нее болел живот, и все это противостояние. И я это, оно у меня запечаталось где-то внутри. Думаю, это мне понадобится. В пятницу мой сын чешется весь и волдыри по телу. Боже, что это? Даниил говорит, отвези его к врачу. Я говорю, ну, я к врачу не поеду. Он, да ты, говорит, раньше на Пашу наезжала, что он там к врачу не обращается, а сама, говорит, вообще за врачей забыла. Я говорю, зачем мне врачи? У меня есть Бог. Говорю, сейчас помолимся, елеем помажем, его Бог исцелит. Дай аминь. Помолились, елеем помазали, сын уснул. 3 часа ночи он просыпается и так начинает кричать, просто орать и чешется до крови. Данил за него и в скорую. Ну, я молюсь, он мне звонит, а что ты не спишь? Я говорю, ну, не могу спать, молюсь. Звонит опять, ты знаешь, что это у него? Что? Чикенпак. По-русски это ветрянка. Я говорю, что? Какой чикенпак? Никакого чикенпак. Приезжает он домой, говорит, я боюсь, еще меня заразит, еще Вику заразит. Я говорю, какой чикенпак? Я как стала смеяться. Я говорю, сатана, пошел вон. Чего ты вообще трогаешь моего сына? Это не твое, это Божье. Ты, говорю, понял? Пошел вон. Мой ребенок уснул. Утром просыпается, Данил говорит, слушай, его Бог исцелил. Бегает исцеленный ребенок. Бог просто взял и исцелил. И у меня есть еще одно свидетельство. Марина с Наташей здесь находится. Вчера я с ними еду в машине, мне кое-какими вещами они поделились. 2 маленькие девочки, которых дьявол доставал страхом. А мне Бог говорит, а ты сейчас будешь за них молиться и елеем их помажешь. Я приезжаю домой, говорю, Даниил, там у них такая проблема, давай ты будешь у меня молиться. Говорю, ты его сейчас елеем их помажешь. Он стал говорить, будешь ты. Я говорю, Господь, прости. Стали молиться, ну дальше пусть он сам расскажет. Я вообще-то я хотел добавить насчет этой болезни. Я пришел до врача, он говорит, что это чикенпакс, и он говорит, вот тебе выписал лекарство, и говорит, будешь давать каждый день, каждые 6 часов, там, тиспун, или сколько, И он сказал, оно только началось, оно сразу не пройдет. Где-то в течение недели оно только начнет проходить. Я пришел жене, рассказал. На следующий день мой сын вообще выздоровел, его Бог исцелил. Ну окей, и мы стали молиться за Марину с Наташей. И я чувствую такую силу. Я чувствую, что у меня вот так вот руки дрожат, и такую силу, такое присутствие. И мне просто, я никуда, у меня в жизни еще такого не было, как я просто. Через мои уста Бог выгонял вот этот дух страха. Я стою, и я чувствую эту победу. Говорю, девчонки, вы свободны от этого духа. А Данил говорит, я стою, и меня возле тебя вот так шатает. А Марина говорит, тетя Наташа, у тебя руки дрожали. Говорит, ты стояла, вся дрожала. Я говорю, ты знаешь почему? От силы. Они едут на энкаунтер, кстати. Хорошо, слава Богу. Кто следующий? Руслан, давай свидетельство. Короче, у меня такое крутое свидетельство есть. Это вообще труба. Короче, среда вот эта была последняя. И, короче, дело так сделал, у меня пропал всякий мир, короче, в сердце. Настроение было -200. И, короче, не то, что обида на всех, просто никого не хочется видеть. Мне как бы скучно, хочется пойти куда-то с кем-то что-то сделать. И в то же время не хочется. Вот пригласил Марину в гости. Она пришла, а я, короче, стало скучно. Взял и уехал. С Наташей. Ну и всякое там такое, короче. Не было никакого настроения, в общем. И на энкаунтер не хотел ехать. Да и в церковь сегодня не хотел ехать. Пришел сегодня в собрание. Короче, стою, как бы нормально мне. Марина такая забегает, вся светится, короче, как лампочка. Говорит, короче, мне так тоже классно. Ну, мы сюда ехали, у нее как бы нормальное состояние было, а потом такое опять. Говорит, за меня Татьяна помолилась, а говорит, так, классно. Говорит, хочешь, она за тебя помолится. Я долго не думал, короче, выхожу. Она помолилась, а вы как раз здесь поете, Бог спасение мое. А до меня эти слова, короче, ну я эту песню раньше много раз слушал, но до меня эти слова как дошли, короче, как заново, как укололся, короче. И сразу у меня такая радость, короче, вернулась, вроде ничего и не было. Аминь. Да, Раньше он кололся беленькой, сейчас он колется Господом. Хорошо, Господь его благословляет. Окей, Сережа, расскажи. Я хочу просто сказать, что происходило на деле, так сказать. Я отпросился в Орегон, ну, в принципе, там собирался старая Астраханская церковь. Вот, все вместе собирались. Вот, я просто горел желанием поехать туда засвидетельствовать, что Бог со мной сделал. Вот, в четверг мы собирались вот, на вечернее, так сказать, служение или как общение. Вот. Я приехал к Андрею с Татьяной, вот, и практически мне такая депрессия напала. Она не знает, я просто поделился с ними. Я говорю, не знаю, что со мной происходит, говорю. Я говорю, не знаю, было желание, пропало желание ехать, допустим. Я не знаю, от кого это, от Бога или вообще, что это такое. Думаю, ехать, не ехать, говорить что-то, не говорить. Вот потом я понял, что это именно от дьявола, потому что дьявол, он не хочет, чтобы я свидетельствовал то, что Бог сделал. Вот, ну, вечером мы пообщались, все так, Господь благословил. Вот, уезжали мы, когда помолились, и я прям почувствовал, что Господь прям наполняет все это самое, куда это все ушло. Приехал домой, на следующий день я не мог дождаться, когда мы уедем. Я быстрее звонил своему боссу, он мне там дает какую-то работу. Я говорю, ты дай мне такую работу, чтобы я вот к 2 часам, говорю, дома был. Не говорю, не позже. Он, будешь, короче. Я говорю, если что-то, говорю, будет такое, я говорю, я бросаю контейнер, говорю, где попало, говорю, я еду домой, все. Вот. Не знаю, у меня такое побуждение было очень сильное. Вот. Ну, короче, получилось так, что я даже 1:30 дома был уже. Вот, я больше переживал, чем. Вот. Ну и когда мы поехали туда, Бог так благословил, что на самом деле приехали так. Ну, старая церковь, знаете, просто приятно было видеть всех, там, где я, да, там, это самое, ну, так, там, где меня Господь просто-напросто коснулся, где Господь показал все мои грехи и все такое, где просто я, так сказать, воспитался. Вот. Ну, так все со всеми общаемся, все рассказывают там всем такие, кто меня там встречает, особенно такие, которые там более такие зажженные, знаешь, это самое, они спрашивают, что, как там, особенно там Сергей Медведев один на... У него так свое, как, я не знаю, как ячейка у него или что, но у него там через него, ну, у него, говорит, в церкви очень много вроде наркоманов приходит. Не то, что много, а, говорит, приходит. Я говорю, Сергей, это, говорю, мелочи, говорю, что у тебя, говорю, приходит, это, говорю, у тебя очень долгий процесс это. Я говорю, есть еще лучший путь, говорю. Вот. Ну, и начал, говорит, насчет этих энкаунтеров, все такое, знаешь, он сел, сидит такой, слава Господу, туда-сюда, дай мне эти диски. Дайте свидетельство, я говорю, хочу это самое, ну, послушать свидетельство, все. Вот, в общем, там много кто загорелся. Вот, здесь вот даже была, там была сестра, отец был, они видели, какое оживление это подняло, когда я засвидетельствовал. Вот, просто-напросто все говорят, ты, говорит, свой пыл не охлаждай, говорит, не говори каждому, потому что каждый подходил, там, знаешь, и начал интересоваться, что в моей жизни случилось такое, знаешь, потому что они видят, что что-то не то. Во-первых, многие знали мою жизнь здесь, ну как, кто слышал, кто видел, короче. Естественно, большей частью родственники видели, что я здесь чудил, как. Вот, сейчас просто Бог показывает, насколько он силен, так сказать, поднять человека и все. Вот, и я просто-напросто говорю, ребята, говорю, я говорю, то, что здесь, говорю, сейчас я вам говорю, это просто случилось до энкаунтера со мной, говорю. То, что как Бог меня через эти свидетельства коснулся, говорю. Но я верю и знаю, говорю, что Бог такое приготовил меня, говорю, сейчас вот просто я не дождусь, когда я поеду на энкаунтер. Потому что я знаю, что во мне еще вот эти вот, так сказать, в народе они как называются, комплексы эти, они, это не комплексы, это духи. Они мне мешают, потому что просто я не могу где-то расслабиться так, чтобы именно говорить так, как Бог хочет, понимаешь? Вот именно, на самом деле, я хочу, чтобы меня Бог освободил от этих комплексов. Я хочу поехать туда, встретиться, на самом деле, так, с Господом, прибить на крест все, что там у меня есть такое, то, что ему мешает. Вот, и просто надо, чтобы Бог меня благословил, так сказать, в моей жизни. Я просто хочу просто быть в его, так сказать, руках, и чтобы Бог меня вел туда, куда ему нужно. Вот, куда бы он ни повел. Слава Господу. Спасибо, Сереж. Танюш. Слава Богу, он живой. Он меня сегодня оживил через вечерю его. Просто Я не знала, что будет еще и коридорное служение сегодня. Но слава Богу, что Бог на всяком месте. Он всякого любящего человека. Он хочет поднять, хочет ободрить. Я не думала, что я сегодня кого-то смогу вообще за кого-то молиться. Потому что я вчера сама меня делала так, отдубасил. Откровенно скажу. Вот хоть служителя, но я вот там сидела и думала, Господи, стоит вот так рассказывать эти свидетельства или нет? И Бог говорит, да стоит, потому что вы слабый. Вы показываете тем самым, что вы слабый, но я силен в вас. И просто вчера очень сильно меня делало так, такие мне гадости говорил, такие слова, такие вещи обидные. И я настолько поняла, что я подпустила к себе обиду, и через эту обиду покатила все, покатила непрощение, покатила старые обиды, привалили. Потом дьявол стал показывать, насколько ты низко, ты не служитель, посмотри теперь на себя, как ты не можешь с этой ситуации выйти, я тебя подклоню под свое ярмо. Я просто увидела, что это дьявол, я сказала, никогда. Я сказала, отец, если это ты сейчас будешь меня выводить, то выводи. И я сказала просто, я покажи знамение. Если я всегда говорю, Господь, если я иду от тебя в другую сторону, смири меня. Если нет, смири, например, обстоятельства, сделай так, чтобы просто я могла понять. И знаете, сегодня я пришла, у меня никаких сил вообще не было. Я вообще не хотела сюда идти, но благодаря моему другу Володе, он мне сказал, ты что, вечеря это сила, ты что, вечеря не будешь? Я говорю, да, я спеку хлеб, и вот до 5 утра я это делаю, я молилась, сказала, Боже, я не буду даже прикасаться к твоей трапезе, потому что так дьявол меня побил. И слава Богу, что есть это служение, слава Богу за это служение, потому что он меня потом еще в коридоре добил. И я такая в коридоре стою и сама себе говорю, Господь, я вот так буду качать коляску, я не пойду, не притронусь снова. Такая борьба. Просто даже дьявол говорил, не ходи в собрание, останься дома. Типа, как у тебя в четверг было. Тебе говорил, Серега, когда бьешься головой об стенку, это Господь. Сейчас он придет и откроет тебе, где-то есть дверь. Сама говорю людям, а сама, короче, сегодня такая в коридоре. Спасибо, Маринка. Просто ты подошла, она мне говорит свою нужду, она говорит, хочу молиться, я такая, не хочу до энкаунтера ждать. Я говорю, прям что, вот здесь в коридоре она, да, я такой, Боже, да какой я сейчас молитвенник, Господи, да кого, как молиться, зачем молиться? Она мне говорит, она говорит, ты все равно знаешь, что со мной Бог. Я говорю, вот это да, думаю, нормально. Она говорит, вот прокололась, дьявол меня навязал это все, но я все равно знаю, что со мной Господь. Она это говорит, на меня прям такая сила, я говорю, ты это говоришь, на меня такая сила сходит. Я говорю, может, ты за меня помолишься? Потом мы, короче, с ней так обнялись, помолились, так классно. И потом только я такая уже думаю, отхожу, ладно, думаю, я, наверное, пойду, то, может, даже вечерю буду принимать. И тут Руслан такой подбегает, за меня помолись, нет, идет в двери Вика, говорит, такая плачет, говорит, тебя что там поругали родители, что ты с малыми не справляешься? Она, нет, голова болит сильно. Я говорю, ну идем сюда, будем молиться. Она плачет, я плачу, Руслан подходит, говорит, за меня помолись тоже. Я говорю, вы что? Я сама просто настолько чувствую, что Бог нас каждого использует. Вот, ну, может быть, это смешно, да, такие служители, как бы, но мы такие ничто без него, мы такие люди, мы такие, вот сейчас здесь мы вообще никто, может, на энкаунтере мы такие уже будем, это я говорю, да, может быть, кто-то не видит в нас сейчас сил Божьей, но на энкаунтере Бог приходит очень сильно, и мы уже не те, которые были вчера и третьего дня, но просто я знаю, что этот энкаунтер, к чему это все говорю, что я такого прешера еще никогда давления не испытывала, чтобы от вечери отказаться, ну... Я, когда девушки нам сегодня утром свидетельствовала, моя мама, что происходило, я так возревновала, Боже, говорю, сделай, пусть у нас это все происходит так же. Ты такой же Бог. Я сказала, ты такой же Бог. Я хочу, чтобы эта вся сила была на нашем энкаунтере. Приди мощно, и Бог говорит, только стойте тверд, будь мужествен и тверд. Помните, я вам читала из слова, да, Божие говорит Иисусу Навину, Бог сказал и нам сегодня через слово. Знаете, это правда, пастырь говорит, это правда. То, что мы переживем на этом энкаунтере, это будет мощно, потому что мы платим цену сегодня. Вообще, я такая очень Богу благодарна за то, что есть мы все, потому что мы команда, мы на какой-то момент... Кто-то, может быть, пытается получить от кого-то помощь. Не стесняйтесь, знаете, вот хочется, например, там, вот, ну, какие-то старые грехи дьявол навязывает. Подойдите просто или позвоните, скажите, слышу, вот так хочется, Андрей, помолись. Так сильно хочется сейчас там разозлиться, хочется пойти там покурить. Это дьявол, потому что когда вы только начнете это делать, уже не захотите. Уже поймете, что это просто провокация. И мы нужны друг другу просто. Знаете, не стесняйтесь, если кто-то... Я не стесняюсь сегодня это свидетельство, потому что Господь мне там сказал, что да это ведь не ты такая хорошая, это я силен в тебе, когда ты немощная. Когда вы немощны, Бог сказал, вы сильны, потому что я приду и помогу. И не думала, что как бы сегодня Бог такой чудесный, сегодня особенно классный. Они мне говорят, мы принц энкаунтер, будем вам всю неделю свидетельствовать, а я думаю, что я им тоже буду свидетельствовать. Кто еще? Василий. Это было в четверг, значит, ну, у нас ячейка вечером на 7 часов, я так думаю, все нормально уже, ну, уже дело под вечер, вот, ну, а мне дети говорят, папа, каши манной захотели, купи молока, поедь, ну, поехал я, еду, не понял, что такое, у меня машина на аккумуляторе работает, генератор сгорел, ну, купил молока, приехал, бросил, говорю, ребята, все, сори, я поехал в ШАП, говорю, сейчас я не знаю, что, как. А, ну, вы знаете, как, у кого Интегра, там Аккорд старый, как там генератор снимать. Там полмашины разобрать надо. Вот, полуоси снять, все это. А, ну, короче, начал разбирать, а уже темно, все. Разобрал, ну, поехал, купил генератор, вот, на последние деньги. И уже темно, все. И отец приехал мой, я говорю, пап, дай мне машину свою. Мне, говорю, на ячейку, я уже брошу ее здесь, говорю, потому что я не успею, все. Он, не, мне надо ехать, не, короче. И уехал. И я такой, знаете, такая как-то досада, такая обида. Думаю, слышишь, я месяц под этой машиной провалялся. Я ее по болтикам всю перебрал, собрал. И он теперь мне не даст машину. И так, ну, такое подступило ко мне, что прямо это самое. И досадно так стало. А потом так стало, уже темно. И знаете, что-то такое, знаете, побуждение такое, молиться. И я как начал молиться, и так сразу. Ах ты, сатана, ты так хочешь, да? Я говорю, я на ощупь соберу эту машину, сказал, я все равно поеду на ячейку. И вы представляете, ну, этот, там, ребята, которые в ШАПе работают, говорят, да, Васек, ты знаешь, это, говорит, полдня работы, тем более днем, а ты, говорит, уже ночь, ни света, ничего, там до ШАПа не подберешься, близко, где свет есть, а я вообще в стороне там. Я говорю, ничего, я с Богом все сделаю, я говорю, еще успею, куда мне надо, по делам. И вы знаете, я, правда, опоздал уже, ну, под конец приехал, но успел еще пообщаться, еще и помолились вместе. Вот. Я собрал, они пришли такие все, ты что, уже уезжаешь? Я говорю, все, бай, короче, машину сделал. Вы представляете, ну это просто в потемках, на ощупь собрал. А еще ж масло с коробки вылилось, же полуоси снимал. Вот. Начал откручивать пробку, куда заливать масло. Она все, грани слезались, не могу открутить и все. Я уже и так, и сяк, время идет, не могу. Ну без масла не поедешь. Вот. Потом кое-как, короче, сорвал ее, залил масло, все, уехал. Нормально. Утром, уже на следующий день, утром встаю, говорю, Господи, ну, помолился, говорю, дай мне какую-нибудь шабашку найти сегодня. Ну, нету ни копейки, на генератор потратился деньги. И выехал, опять же, в ШАП проезжаю туда, и Саня подходит, говорит, слышишь, ты ничего не делаешь? Я говорю, нет. Мне, говорит, никого нету. Вот мне надо машину собрать, говорит, вот там полностью уже покрасили, все там. Он взял две двери, стоит это, заднюю, переднюю. Полностью надо, ну, перебрать все замки и все, все эти, ну, эти шпоки все прицепить, все молтинги, все, замки, стекла поменять. И я, короче, взял, и он мне вечером заплатил, и я, короче, с деньгами уехал, слава Богу. Это... Классно, слава Богу. Еще что-то есть? Все тоже. О, братик, выходите. Я немножко буду говорить. Я первый раз у вас и знаю, что есть написано так в Слове Божьем, что и служения различные, и действия различные, а Господь тот же. Поэтому попал я к вам совсем действие, служение другое. Это меня не смущает, так написано. Но я хочу сказать мне одно непонятное. Я видел в американских этих церквях, вот у вас флагами машут. Зачем махать? Я это не разумею. Непонятно. Есть написано знамя любовь. Любовь, знамя, это, я считаю, по-другому. Есть написано в 3 главе Колоссянам, 14 стих. «Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Все совершенства в любви. И хорошо, что у вас это есть на деле. Свидетельство сына моего Сережи. Я вижу все и чувствую, что эту любовь нужно держать. И для того, чтобы дальше жить по ней, проверить себя в 13 главе 1 Коринфянам, любовь не ищет своего, все покрывает, вот это все, все, вот этого надо держаться. Слава. Спасибо, братик, да. А вот сейчас насчет флагов, у нас есть человек, у которого есть особое откровение. Дядя Вова сверхъестественный. Я хочу рассказать насчет флагов. Просто мне Бог это все показал, и когда я первый раз, мне Бог говорил это делать, я не мог. Ну, я думал, ну зачем флаги? Это как, ну, коммунисты ходили с флагами. И так мне Бог говорит, если коммунисты ходили с флагами, то ради меня ты можешь походить? И я когда переборол, я первый раз взял флаг в руки, на меня сошел огонь Божий в такой силе. И потом мне Бог это все объяснил. Вот говорит, когда ты просто идешь с флагом, держишь в руке флаг, когда ты просто идешь, ты не привлекаешь внимания никого. Когда ты берешь флаг в руку, даже ты им ничего не делаешь, уже все люди видят, Иисус видит, самое главное, бесы видят. На флаге написано «Иисус Господь, Царь царей». Когда ты машешь флагом, это привлекает внимание еще больше. Самое первое – это исповедь, Царь царей. Точно так же ты свидетельствуешь. Это видит Иисус, что ты его не стесняешься. Это видят бесы, которые не любят нас. И это меч свидетельства. И это люди видят, которые... И этим мы жертву приносим Богу. И когда мы... Это жертва нашей... это жертва просто. Даже когда ты поднимаешь руки для Бога. Главное, что если мы куплены 100%, наше тело куплено кровью Христа 100%. Если мы 100% принадлежим Богу, то у нас ничего не может быть для дьявола или для плоти. Мотивы сердца. Мы можем приходить в церковь не для Бога, ради того, чтобы приходить в церковь. И мы не славим этим Бога. Если мы приходим ради самого Бога, и мы можем читать Библию для того, чтобы читать Библию, и этим не славить Бога. Если мы читаем Библию ради того, что мы любим Бога, если мы машем флагом для самого Бога, самое главное, вот этим мы славим Бога. Да, и это все в Библии есть. Если вам интересно, мне Бог дал за один раз, за 20 минут 5 мест, со всей Библии, где там написано «Поднимите знамя с флагами, армия Христа грозна со знаменами, песни песней, как полки со знаменами». Это все в Библии есть. Если, ну, кому интересно, я это все покажу. Хорошо, Володь, спасибо, да. Это просто провозглашение имени Иисуса. Это значит, ты говоришь «Господь царь царей». Когда ты говоришь «Господь царь царей», еще провозглашаешь, да, то это вдвойне сильнее. Да. Хорошо, родные мои, хорошо, давайте с вами встанем, поблагодарим Господа за это служение и еще пообщаемся с вами. Господь, мы благодарим.